Глава 20. «Твою маму через колено! Ну что это за непруха такая?» Я дергал за стропы, только парашют намертво застрял в ветвях. Причем это уже второй. Марат свой тоже не мог сдернуть, и теперь, стоя рядом, помогал справиться хотя бы с моим. В конце концов, проскользнувшись на грязных остатках снега, он злобно сказал: «Командир, может, хрен с ним? Нам тут что, до утра торчать?» «Да, действительно. Я уже и сам понял, что сдернуть купол не выйдет, поэтому, бросив стропы, просто молча махнул рукой, показывая направление движения. Через несколько минут мы наткнулись на остальных членов нашей группы. Ребятам повезло больше, и они приземлились в поле, поэтому, замаскировав купола, уже выдвигались к нам. Пучков, узнав о брошенных парашютах, заволновался. «Илья, немцы ведь сразу на хвост упадут». «Не сразу, а только с утра, когда их увидят, поэтому надо быстренько уносить ноги. Да и дождь очень в тему. Собачками они воспользоваться не сумеют, так что за мной бегом марш!» Ну, бегом не бегом, но быстрым шагом, постоянно вслушиваясь и всматриваясь в темноту редколесья, группа двинула на восток. Выбросить нас должны были в районе Эгельнштайна. Это километров 20 северо-западнее Ангербурга, конечной точки нашего рейда. Потому теперь придется поработать ногами. Хотя так и задумывалось – уйти подальше от места выброски – первейшая заповедь диверсанта. Теперь, когда фрицы найдут парашюты, они нас будут искать гораздо западнее. Правда, это все при условии, что летуны не промахнулись. А ведь в этих местах малейшая промашка, и ты просто можешь брякнуться в какой-нибудь город, фольварк или хутор. Тут нашими просторами и не пахнет, а расстояние между населенными пунктами хорошо, если километров по 10 будут. Но потом смогли сориентироваться, и выяснилось, что летчики не подвели. Небо уже начало рассветно сереть, да и моросящий дождь прекратился, когда мы, обогнув несколько патрулей, шляющихся по лесным просекам, подошли к окраине Агербурга. Причем на подходах я вдруг буквально в нескольких метрах от себя увидел бетонную стену дота. Летом бы я его вообще хрен заметил, настолько он удачно вписывался в пейзаж. А сейчас, увидев часть бетонного фрагмента, резко присел и вскинул сжатую в кулак руку. Ребята замерли, а потом, повинуясь жесту, быстро порскнули в разные стороны. Только все было вокруг тихо. Из дота никто не выходил, да и человеческим присутствием не пахло. Причем в прямом смысле не пахло. Я, например, фрицев всегда могу учуять по запаху кофе и порошка от вшей. Сейчас пахло только отмокающей прелой листвой и сыростью. Постепенно сердце перестало подпрыгивать, и я попробовал встать. Только сразу у меня не получилось, рюкзак перетянул, и я шлепнулся на задницу. Вот ведь зараза, такой тяжеленный груз давненько не таскал, вот мышцы и забились. А ведь в мешках только самое необходимое, причем еды и патронов мизер, основной вес составляли разные шмотки и взрывчатка. Я, ворочаясь, встал сначала на четвереньки, а потом поднялся во весь рост, щелчком языка подзывая свою компанию собраться вместе. Глянув на приближающихся ребят, только ухмыльнулся. Ну, вылитые фрицы, только сильно заморенные. В немецких касках с немецким оружием, в камуфлированных эсэсовских куртках, они сильно напоминали группу немецких диверсантов, шляющихся по своему же тылу. Кстати, и документы у нас были соответствующие. По ним мы спецкоманды штурмбанфюрера Рауха, выполняющими специальное же задание. Обычная пехтура со спецслужбами старалась не связываться, поэтому при встрече с неожиданным патрулем в лесу предполагалось не стрелять, а запугав его корочками, следовать дальше. Но встречи не произошло, поэтому сейчас переходим ко второй части марлезонского балета. Обследовав дот и выяснив, что он, как и предполагалось, пустой, решили остановиться в нем. Судя по всему, этот дот входил в недостроенную систему укреплений, должную прикрывать город с юга. Но что-то у немцев не заладилось, и они строительство не закончили. И это хорошо. Судя по отсутствию каких-либо следов, тут 100 лет никого не было. А сидеть под крышей – это гораздо лучше, чем в мокром, голом лесу. Конечно, в случае обнаружения дот превращался в ловушку, но будем надеяться, что за эти 2 дня ничего не случится. Да и наблюдатель в случае опасности вовремя подаст сигнал. Выставив Гека пасти местность, мы, распотрошив рюкзаки, сначала поели, а потом, немного отдохнув, начали переодеваться. После всех перевоплощений в конечном итоге получилось. Макс – обер-лейтенант, служащий от Танненберг-1, то есть работающий на организацию Тотта. А мы с Маратом стали просто лейтенантами, имеющими отпуск по ранению. Шараф с собой даже лакированную гнутую палочку прихватил и теперь, топая по дороге, вполне натурально прихрамывал, опираясь на нее. Ну а Пучков так и остался стеречь наше снаряжение, замаскированное недалеко от ДОТа. В задачу на сегодня входила разведка местности и выяснение маршрута продвижения парадной колонны. Ну и по возможности уточнение времени проведения этого мероприятия. Мы уже знаем, что все будет утром, только подтвердить эти сведения никогда лишним не будет. В город вошли, обойдя сторонкой КПП на дороге. Документы у нас нормальные, но может показаться подозрительным, что это трое офицеров делали ночью в полях. Если по работе, то почему без транспорта? Так что, ну их нафиг, лучше прошмыгнуть со стороны обводного канала. Там тоже есть пост на мостике, но вопросы вряд ли возникнут, так как мы видели, что народ по этому мосту ходит туда-сюда довольно интенсивно. В принципе, так и получилось. Двое фолькштурмовцев с винтовками в нашу сторону даже не посмотрели. Кстати, насчет фолькштурма. Такое впечатление, что гражданских в городе просто нет. Я имею в виду мужиков. Те, кто помоложе, ходят в армейской форме. А старики со щеглами все в коричневой фолькштурмовской. И у каждого повязка со свастикой на рукаве. Я только одного не понял. Это повязка элемент формы или просто мода такая? Хотя, исходя из складывающегося на фронтах положения вещей, следовать такой моде весьма опасно для здоровья. Дураков среди фрицев довольно мало, так что, скорее всего, свастика в белом круге относится к уставной форме одежды. Прогуливаясь по городу, чувствовал, как меня давит окружающая обстановка. Эти красно-коричневые дома с такого же колера черепичными крышами выглядели как казармы, а узкие окошки вообще делали их похожими на тюрьму. Вокруг все, конечно, ухожено и вылизано, но это только подчеркивает общую мрачность обстановки. И как последний штрих – низко висящее свинцово-серое небо. Мда. Я так думаю, хороший, веселый и добрый человек в таком месте долго не протянет. Поэтому их и обзывают сумрачными тевтонцами. Поживи в подобной обстановке, и пожизненная меланхолия с мрачностью обеспечена навсегда. Смеха на улицах я тоже не слышал. Даже маленькие дети шли группками, сосредоточенные без обычных для школьников криков, толчков и писков. Взрослые тоже радостью не блистали. У всех на мордах было такое выражение, будто они спешат по суперважному и ответственному делу, малейшая задержка которого может обернуться катастрофой. Погуляв так около часа и обойдя почти весь город, мы поняли, что больше, чем выяснили в результате визуальной разведки, ничего из разговоров окружающих нас людей узнать не получится. Они, блин, почти не разговаривали, даже между собой. А спрашивать самим, когда и где пройдет парад, было как-то страшновато. Складывалось такое впечатление, что здешние люди четко следовали указаниям плакатов, развешанных на стенах. Там разнообразные личности, или прижав палец к губам, или сурово нахмурив брови на фоне большого оттопыренного уха, призывали «Не болтай!». Кстати, плакатов было просто немерено. Правда, все они печатались в мрачных коричнево-черных или красно-черных тонах. Но, несмотря на мрачность, плакаты выполнены довольно красиво в смысле графики. Особенно понравился один, призывающий к светомаскировке. На нем был нарисован скелет, сидящий верхом на английском самолете и кидающий бомбу в одиноко освещенное окошко дома, стоящего на земле. Нарисовано, если это допустимо сказать примирительно к плакату, очень здорово. И скелет такой мерзкий, что ли. В общем, смотришь, и сразу хочется выполнять все требования ПВО. Да, вот в чем можно поддержать Гитлера, так это в том, что он не терпел разных постмодернизм, кубизм и прочие измы в искусстве. А то, как увидишь, хаотичные пятна, размазанные по холсту, сильно напоминающие испорченный тест Люшера, так сразу вспоминаются слова убиенного Хрущева, обращенные к таким художникам. Он одним словом охарактеризовал всех этих деятелей – педерасты. И я с ним полностью согласен. Нормальный человек свою блевотину, срыгнутую на холст, за картину, а тем более шедевр, выдавать не будет. Так что мне глубоко плевать на мнение утонченных критиков о гениальности этих творений. Я не специалист-искусствовед, но глаза у меня есть, чтобы составить свое собственное мнение. А вообще, высшим пилотажем кидалова в искусстве считаю «Черный квадрат». Просто снимаю шляпу. Это же надо было так пропиарить подобную херню, у которой даже непонятно, где верх, а где низ, что она теперь сумасшедшие деньги стоит. Нет, Прав был Алазович, когда подобных художников пинками из своей страны выгнал. И я не думаю, что это проявление фашизма, а держу за одну из очень немногих нормальных человеческих реакций, которые были у Гитлера. В конце концов, прогуливаться и разглядывать плакаты надоело. Поэтому Макс, которого, судя по довольной физиономии, окружающие стены вовсе не давили, предложил: «Господа лейтенанты, пойдемте в Гаштетт. Там всегда найдутся люди, готовые поговорить, даже если не с нами, то между собой». Ну, Гаштетт так Гаштетт. Тем более немецкое пиво всегда отличалось отменным вкусом. Только по пути к кабачку я увидел вдруг очередной плакат и начал хихикать. Там была нарисована группа людей, сидящих в пивной, а над ними нависла зловещая тень в плаще и шляпе, призванная олицетворять иностранного шпиона. Вот теперь и мы также нависнем. Да, эта картинка била не в бровь, а в глаз. В местной забегаловке народу было очень мало, а гражданских не было совсем. Присутствовал только народ в форме. В серо-зеленой, верхмартовской и коричневой фолькштурма. Сидели тихо, по 2-3 человека, и цедили пиво из высоких стаканов. Мы, заняв свободный стол в глубине помещения, заказали кельнеру 3 светлых и начали приглядываться к окружающим. Но ничего особенного нам это приглядывание и прислушивание не дало. Троица фольксов, сидевших через столик, вдумчиво рассуждали о том, как надо ухаживать за поросятами, чтобы снизить смертность. Пара зенитчиков говорили о письмах из дома, а компания щеглов с кинжалами Гитлерюганда на поясах обсуждали достоинства и недостатки какой-то Гретхен. Когда думали уже заказать по второй, наконец-то начало происходить хоть какое-то интенсивное и интересное нам движение. До этого народ уходил, приходил, сидел, тихо переговариваясь между собой. А тут вдруг на входе появилась фигура, которая, опираясь на палочку, резво прошкандыбала внутрь и плюхнулась за стол, стоящий рядышком с нашим. Фигура обладала погонами обер-лейтенанта, язычным голосом, который заказала кельнеру сразу пару темных. Прежде чем принесли заказ, обер орлом оглядел зальчик и увидел тросточку Марата, прислоненную к столику. Немец оживился, но сразу разговор начать как-то не решился. Прихлебывая из кружки, он изредка подглядывал на нас, а когда Шараф, заметив его внимание, демонстративно потер ногу, то фриц не выдержал. «Господин лейтенант, я вижу, у нас одинаковые ранения. Меня вот тоже в ногу зацепило. А теперь старый Гофман сидит вдалеке от друзей и вынужден пить пиво в одиночку». Намек нам был понят. И через минуту Гофман, сидя за нашим столом, уже вовсю трепал языком. Рассказал, что его ранили еще под Сувалками, но кость была не задета, и вскоре он опять вернется к своим гренадерам. Что здесь фронтовиков очень мало, в основном штабные крысы и фолькштурм. Так даже выпить толком не с кем. А в нас он сразу разглядел своего брата-окопника. Видно было, что мужик соскучился по хорошей компании и готов трепаться безостановочно. Он поинтересовался характером ранения Марата, потом спросил, куда меня жахнуло. Я, запинаясь, ответил, что контузило русской миной от тяжелого миномета. Фриц сочувственно покивал и опять начал заливаться соловьем. Рассказывал про город и про госпиталь, поинтересовался, где нас лечили. Шараф быстро увел разговор от опасной темы, сказав, что его старинный друг Вилли забрал нас из Кенигсбергского госпиталя, предложив провести отпуск у него. А потом Макс, который стал на этот момент Вилли, начал говорить про воскресный парад. Гофман о нем отозвался отрицательно, сказав, что сейчас вовсе не до парадов, хотя, с другой стороны, для поднятия духа гражданского населения парад – это всегда хорошо. А еще через полчаса обер-лейтенанта после третьей кружки порядком развезло, поэтому, узнав все, что нам было нужно, мы поспешили свалить. Поспешили, потому что, сделавшись пьяненьким, Гофман моментально стал неблагонадежной личностью. Громким шепотом он начал доносить до нас мысль, что все капут. Германия войну практически проиграла, и дальнейшее сопротивление только окончательно уничтожит немецкий народ. «У меня в роте в наличии только 2/3 от списочного состава. Пополнения практически нет, понимаете? Людей в рейхе почти не осталось. А если пришлют какого-нибудь юнца или старика, то что мне с ними делать? Поэтому каждый мой ветеран на счету. Я их берегу как собственных братьев. Люди золотые, но и они каждый день гибнут в этой бойне. И главное, что это все уже бессмысленно. Иванов теперь никому не остановить. Они до Ла-Манша дойдут. Попомните мое слово». Фриц пригорюнился, а мы, переглянувшись, быстренько распрощались с ним и сбежали, так как на наш столик стали обращать внимание сидящие вокруг посетители. «Так что нафиг, нафиг. Заметут сейчас, как паникеров и разложенцев. Вот обидно-то будет». Выйдя на улицу, под опять начавшийся дождь, целенаправленно пошли на улицу Кирхенштрассе. Именно по ней в воскресенье промаршируют эсэсовцы. А потом, после этого марша, загрузятся в грузовики и прямым ходом отправятся на передовую. Только вот я надеюсь, после нашего выступления отправлять будет некого. 8 мин направленного действия – это не цацки-пецки. Это больше 200 метров сплошного поражения, причем не паспортного, а фактического. Прогуливаясь по церковной улице, нашли, наконец, место, где гражданских не должно быть по умолчанию. Но не будут же они в самом деле смотреть на парад с руин двух длинных разрушенных домов. Дорогу, куда эти пятиэтажки рухнули, конечно, подчистили, но сами остатки многоэтажек почти не разбирали. Судя по навалам, достали из-под кирпичей живых и мертвых, да и то, по возможности, после чего оставили руины в покое. Так что на них стоять это все равно, как по могиле пройтись. Вот и славно, трам-пам-пам. Лучшего места для закладки просто не найти. В конце концов, осмотрев все, что нам понадобится для завтрашней работы, мы опять-таки через мостик обводного канала вышли из Ангербурга. К доту за наше время отсутствия никто не подходил, поэтому, снова перетащив в бетонную коробку мешки, занялись приготовлениями к акции. Лёшка завалился отдыхать, а я стал на фишку, а Макс с Маратом стали разбирать свои смертоносные игрушки. Наблюдая за дорогой, пытался осмыслить, что сегодня видел и слышал. Да, работать в Восточной Пруссии будет тяжело. Каждый местный житель будет считать своим долгом сообщить о русских диверсантах. Только вот сообщать станут в том случае, если они будут одеты в нашу форму и рассекать с нашим оружием. При других раскладах понять, кто есть кто, особенно если не объявлено об охоте на русских разведчиков, будет весьма проблематично. Я в Гаштете почитал местные газеты. Там рассказывалось об одной советской диверсионной группе, совершающей зверские преступления, и об истории ее поимки. Если отмести все пропагандистские преувеличения, то картинка становится более-менее понятная. Армейские разведчики шустрили, выявляя замаскированные укрепрайоны и фиксируя перемещение частей по территории. Пока они молчали, немцы не нчухались. Но как только выходили на связь, этот квартал леса тут же оцеплялся и прочесывался. Пеленгация здесь на самом высоком уровне работает. Только все это я и без газеты знал, общаясь с ребятами, ходившими на ту сторону. Но они ходили максимум дней на 10, а эта группа, о которой писали в местной прессе, скорее всего, не меньше месяца действовала. И погорела не из-за пеленгаторов, а потому что продукты кончились, и она стала кормиться с хуторов. То есть у фрицев появились уже две зацепки – выход рации и появление разведчика в немецких домах. В то, что ребята хозяев вырезали, я, конечно, не верю. Бессмысленное занятие. Достаточно их просто связать, и все. Часа 3-4 форы у глубинников будет. Только вот своими появлениями на людях и постоянными выходами в эфир пацаны немцев беспокоили, как чирий на заднице. А те уже объявляли войскам и запуганным местным жителям, в каких именно квадратах необходимо проявлять особую бдительность. Потому что при других раскладах народу тут по лесам шляется немерено, и если на каждый сигнал реагировать, то ягдкоманды через неделю, как запаленные лошади, свалятся. То есть в будущем надо намотать на ус, что первое – выходить в эфир не менее чем в 25-30 километрах от места базирования, как это в партизанских отрядах делают. Причем это самое место Лёшки по возможности постоянно менять, а то какой-нибудь лесник случайно увидит и точно стуканет, даже если не будет объявлена повышенная готовность. Раньше мы постоянно перемещались и таких проблем со связью не имели. Дашь радио – и дальше рванул. А в будущем задании совсем по-другому надо себя вести. Так что чем дальше будут уходить радисты, тем более безопасной у нас жизнь получится. Второе. Работать в немецкой форме. Тогда случайных глаз можно не так опасаться. Конечно, при поимке это чревато моментальным расстрелом, но нам не привыкать нарушать конвекции. Третье. Хутора потрошить только в самом крайнем случае и опять-таки как можно дальше от мест постоянного обитания. И только выполняя все эти пункты, можно будет вести спокойное наблюдение за Бальгой. Армейцев ведь как ни крути, выручает только постоянное маневрирование, а мы должны наблюдать за определенным объектом, причем неизвестно сколько времени. Вот и подход должен быть другим. Кстати, продукты надо брать не консервы, как обычно, а изюм, курагу, шоколад и орехи. По объему и весу они меньше, зато по калориям больше. И мясо, только вяленое. Воды здесь везде хватает, так что от жажды не умрем. А вот сколько времени мы на чисто своих продуктах просидим, столько времени фрицы о нас ничего знать и не будут. Погруженный в свои мысли, не сразу заметил, что на дорогу опустилась темнота, и вести наблюдение вдоль нее стало бессмысленным. Но и того, что увидел, хватало, чтобы сделать выводы о жизни, бьющей здесь ключом. Немцы массово мотались туда-сюда на телегах, велосипедах, мотоциклах. Реже проезжали дымящие, как самовары, грузовики на газогенераторных двигателях. Проще говоря, работающие на дровах. Я даже у нас такие видел, когда в тылу дефицит бензина образовался. А уж у фрицев, особенно в последние полгода, это стало массовым явлением. Всю технику, кроме танков и самолетов, они переводили на деревянное топливо. Сзади донесся еле слышный шорох, и я моментально направил ствол в ту сторону. Но это оказался Шараф, который пришел меня подменить. Потом мы поели, опять отдохнули и глубокой ночью приступили к одной из самых ответственных частей плана – заброске взрывчатки в город. Сами мины занимали немного места, но тяжелые были сволочи, как будто из свинца их делают. Поэтому, похряхтывая и ругаясь под нос, распределили груз и двинули в сторону Ангербурга. Дав небольшого кругаля, мы, обойдя и основные посты, и охрану на мостках канала, зашли в город недалеко от намеченных заранее разрушенных домов. Потом, переждав, когда пройдет мимо подсвечивающий себе фонариком и громко бухающий сапогами патруль, стали расставлять закладки вдоль дороги. В темноте среди битых кирпичей это было то еще удовольствие. Я ободрал себе руку, Леха прищемил палец, а Макс чуть не вызвал кирпичный оползень, пытаясь прорыть нору, чтобы запихнуть мину поглубже. Один Шараф обошелся без каких-либо повреждений и, быстрее всех, выполнив свою часть работы, начал помогать Шмидту. Вообще, основная задача по минированию легла, конечно, на подрывников. Мы с Пучковым, сделав по закладке, занялись в основном наблюдением. Только патруль тут ходил хорошо, если раз в час, а до окон ближайших домов было 100 метров, и те были плотно завешены шторами светомаскировки, поэтому работали почти без опаски.